Стена академии, древний страх, заговор змеица в темных снах. Планы вампиров в мире хрупком, ложь и предательство под каждым кубком. Леся во дворце морой встречает, огрен духом стихи играет. Сила в нем дремлет, мощь неземная, судьбы вампиров рука сжимая. Теней сына призрак елся, рол затерзает, сердце забился. Прошлое манит, боль не отпустит, в лабиринтах памяти разум грустит. Академия пытки, среду ярость кипит, стребуев уничтожить, каждый твердит, студентов спасти, с плена вернуть, и тьму вековую навек оттолкнуть. Смогут ли выжить в этой войне, вернуться домой к родной стране? Цена победы слишком высока, но вера и дружба крепка. Звучит история битвы, что сердце хранит мир между кланами вновь обретен на память о павших вовек спасен.